Нож Флата был не настоящей реликвией, скорее имитацией. Но что касалось этой героической души, нож смог призвать могущественного слугу, потому что он, как героическая душа, сам был имитацией, созданной для того, чтобы удовлетворить публику. Несмотря на имеющиеся доказательства того, что он однажды жил в этом мире, этот слуга не имел имени. Никто не знал, как он выглядел на самом деле. Никто не видел его внешность, не знал его настоящего имени. Никто не знал даже, был ли он мужчиной или женщиной. Или был ли он вообще человеком. Он, хоть пол его не был известен, был символом страха. Тем, кого боялся мир. Люди представляли его в сотни образов. Он был вершиной множества слухов и теорий. Может быть доктор, может быть учитель, может быть аристократ, может быть проститутка, может быть мясник, может быть дьявол, может быть фея, может быть заговор, может быть безумие. Не было даже известно наверняка, был ли он одним человеком или целой группой. Страх людей перед ним послужил основой для создания самых разнообразных историй о нем. И затем они были объединены в одну легенду. Но он не был всего лишь легендой. Он существовал на самом деле. Воистину, для Флата, который провел много лет в часовой башне, его легенда была ближе всего к дому. Все знали свидетельства, доказывавшие его существование. В районе Лондона, известном как Уайтчепел, были обнаружены изуродованные тела 5 проституток. Какое доказательство может быть лучше? Так вот, есть имя, под которым я известен, и которым я подписывался в своих письмах. Джек Потрошитель. Несколько месяцев назад. Эльмел Лой II играл в видеоигру под названием «Ночные войны Британской империи». Он заказал ее из Японии, полагая, что это будет военная стратегия о различных легендарных рыцарях Англии. Увы, в японском языке омофоны «Найт» – «рыцарь» и «Найт» – «ночь» не различаются в написании. И в данном случае в названии игры фигурировало именно второе слово. Герой игры был основан на реальной личности и бродил по ночным улицам Лондона, борясь своей второй безумной стороне. Со временем дело плавно перетекало в сражение с демонами. В общем, это была одна из этих приключенческих игр. Эльмел Лой II, хоть и совсем не этого ожидал, но все равно прошел игру и написал свои искренние впечатления на опросной карточке. Первым в списке было его следующее мнение: название игры оставляет желать лучшего. Перевернув карточку, он заметил информацию о призах, которые мог выиграть. Отправив эту карточку, вы можете стать одним из 100 счастливых обладателей копии ножа с подписью Джека Потрошителя. Ножны в комплекте. Ага. Как будто Джек Потрошитель станет писать свое имя на ноже. Подумав об этом, он фыркнул. Потеряв интерес к призу, он вернулся к бесстрастному изложению своих впечатлений. И все то время он совершенно не подозревал, какую же головную боль ему принесет в итоге эта карточка. И вот спустя несколько месяцев Флат сидел на скамье перед фонтаном, мысленно общаясь с существом в его голове. Спустя какое-то время он, похоже, привык к ситуации, и диалог стал более раскованным. «Значит, хочешь сказать, что из-за того, что по сути ты был никем, у тебя теперь есть способность становиться кем угодно?» «Точняк. А тебе повезло. Если бы я появился в любом другом классе, то завладел бы твоим телом и устроил безумную... В общем, скажем так, я бы уже плавал в крови». «А...» Флату было сложно воспринять это как шутку. Он невольно посмотрел на лица людей, окружавших его. Если бы Джек устроил бойню, большинство магов взволновал бы лишь тот факт, что обычным людям стало известно о существовании магии. Флат, однако, почувствовал облегчение совершенно по иной причине, не свойственной для мага. «Но, кстати, какой у тебя класс? Ассасин?» «А, приношу извинения. Я берсеркер». «Что?» Ответ слуги взволновал его. Флат не был полным невеждой. Он провел базовое изучение войны за Святой Грааль. Он знал, что слуги класса берсеркер обретали невероятную мощь, жертвуя своим здравомыслием. Возможно, Джек понял причину его замешательства и начал, как ни в чем не бывало, объяснять природу своего класса. «Видишь ли, в легенде меня назвали символом безумия. Класс безумного воина – единственный подходящий для меня». «А, это как минус на минус дает плюс!» Не только любой обычный маг, любой обычный человек задумался бы о разумности этого объяснения. Плат, разумеется, перешагнул через это. Это в ответ удивило Джека, который пробормотал что-то, прежде чем исправиться. «Будь я душой настоящего человека, этого, наверное, не произошло бы. Но раз я был всего лишь символом безумия, полагаю, система упустила меня из виду. Чудо, да? Опять же, возможно, все дело заключается в уникальности этой войны за Святой Грааль». «Ого, слуги вправду клёвые!» Как обычно, типичный ответ от Флата. Вспомнив, что его встревожило, слуга заговорил о другом. «Кстати, когда я появился перед тобой в виде полицейского, почему ты не предпринял попытку загипнотизировать меня? Или использовать другую форму магического внушения? Это ведь наверняка самые основы магии, да?» «Что? А, ну, я понял, что для начала мне стоит объяснить копу, что к чему. Я тогда на секунду усомнился в твоей компетентности, парень». Флат, почувствовав нотку смущения в голосе слуги, сменил тему. «Итак, если мы получим Грааль, что ты будешь с ним делать?» «На. Раз ты мой мастер, полагаю, я должен сказать тебе. Только, пожалуйста, не смейся». Здравомыслящий берсеркер нерешительно замолк на мгновение, после чего его голос эхом разнесся по голове Флата. «Я хочу узнать, кто убил тех пятерых проституток Уайтчепел. Другими словами, свою личность. А вот и все». «Свою личность? Я всего лишь миф без конкретной формы. И все же, когда я думаю о людях, выдумывающих истории и теории о моей настоящей личности, это пугает меня. Я не ожидаю, что ты поймешь меня, учитывая, что у тебя есть тело и имя, и прошлое, чтобы называть его своим». Голос стал совсем тихим. Он всего лишь хотел узнать, кем был. Это было необычно, но в то же время, скорее всего, о большем слуга и не мечтал. Флат подумал немного, после чего прямо спросил. «Ну так, что ты будешь делать, когда узнаешь, кто ты такой? Например, если тебя призовут еще где-нибудь, помимо войны за Святой Грааль, ты появишься в виде человека, которым был? Вполне возможно. Хотя моя нынешняя форма и отличается от того, кем я однажды был, это не меняет того факта, что я был серийным убийцей. Все легенды обо мне основываются на этом. И если я герой этих легенд, существовавший в действительности, то мой долг – максимально соответствовать реальному образу». Нечто в его словах и голосе создавало впечатление, словно он был одинок. «А разве это не значит, что настоящего тебя нет?» Прямолинейно, даже бестактно заявил Флат. Он просто был невероятно честным человеком. Слуга был поражен, и его голос отчетливо его передавал. «Тебе говорят, что у тебя начисто отсутствует чувство такта». «Ха-ха-ха, еще бы, все время, спасибо!» Это был не комплимент. Впрочем, не страшно. Нет нужды это дальше обсуждать. Как бы то ни было, я удивлен, что ты решил призвать меня. У меня нет ни силы героя, ни человеческой морали. Это была в высшей степени разумная мысль. Не говоря уж о том, что принадлежала она самому Джеку-потрошителю. Любой бы дважды подумал, прежде чем не только призвать его как слугу, но и вообще находиться рядом с ним. Флат ответил так честно, как только мог. «Мне нравятся такие, как ты. Ну, знаешь, загадочные люди со своими секретами и все такое». Джек промолчал. «Да ладно, это же так круто! Кроме того, ты классный парень! Разве это не здорово?» Может, он обладал интуицией мага, но его темперамент был отличным от присущего магам. Его темперамент был бы подходящим для мага только в том случае, если бы его интуиция не отличалась от интуиции самого обычного человека. Если перефразировать это иначе, то маги должны быть любопытными, а у него этого любопытства было в избытке. Хоть и не было понятно, как слуга воспринял ответ Флата, он, слуга, сотканный из чистого безумия и насилия, приготовился к битве. С легким оптимизмом в голосе он произнес: «Очень хорошо, мой мастер. С чего начнем? С помощью моих способностей мы можем проникнуть куда угодно. и убить вражеского мастера на месте. Я жду. Приказывай». Слуга был явно в хорошем настроении. Его мастер, с другой стороны, просто сидел со спокойной улыбкой на лице. Воистину, он был самым нетипичным из всех магов. «Сегодня такая хорошая погода. Давай насладимся солнцем. Оно такое приятное и тёплое». «Что?» Так началось путешествие молодого человека, ничего не знавшего о трагедии, и злодейского духа, который ничего кроме трагедии не создавал. В одном они были схожи. Никто не был так далек от идеалов войны за Святой Грааль, как они. Только в этом и ни в чем ином.